Глава шестая. Без студии, а главное, без Никиты, жизнь сделалась пустой и ненужной. Лика приходила из школы, ложилась на кровать и часами разглядывала выцветший узор на обоях, водила пальцем по хитросплетениям травинок и цветов. Рассказать о своей утрате ей было некому. Закадычными подружками она по замкнутости характера так и не обзавелась. С матерью, изредка навещавшей родное дитя, тоже так и не установилась духовной близости. Да к тому же та сейчас как раз готовилась воспроизвести на свет Ликиного братца. Ликин отчим, именовавшийся в бабкином доме не иначе как голодранец, сподобился наконец-таки опровергнуть свое обидное прозвище. По случаю написал портрет какого-то деятеля из верхов. Работа понравилась, художника пригласили снова, и жизнь вдруг пошла на лад. Появилась и квартира в центре Москвы, и деньги, и мать, 15 лет ходившая в драных колготках, приоделась, расцвела и озаботилась проблемой произведения на свет потомства. Спешила, как бы не опоздать, успеть, носилась со своей беременностью, как сумасшедшая. На Лику же, и так занимавшую не самое большое место в ее жизни, теперь времени совсем не осталось. И, конечно, разбираться, почему дочь часами лежит носом к стене, матери было некогда. Бабка же не дремала, по-ястребиному закружила, высматривая, кто обидел внучку, и в конце концов вытянула такие излики рассказ о ее злоключениях. Вытянувши, разъярилась, распушила перья и ринулась в бой. Позвонила кому-то из дедовских однополчан, подняла на уши все солидные знакомства и в качестве финального аккорда самолично заявилась в студию. Лика о бабкиной подрывной деятельности не знала. О том, как грозная старуха вцепилась в случайно попавшегося ей в коридоре Никиту и вывалила на него все, что думает о губителях и угнетателях бедной больной сироты, не ведала. О звонке в студию откуда-то сверху, после которого директриса тряслась и пила волокордин, не подозревала. И когда в квартире вдруг раздался телефонный звонок, и из трубки с ней поздоровался Никита Андреевский, готова была поверить в самые настоящие чудеса. «Это Элеонора, которую все зовут Лика?» — весело осведомился Никита. «Да», — растерянно протянула она, чувствуя, как от одного звука его голоса вдоль позвоночника бегут мурашки. «Ну что же вы, Лика Элеонора, совсем нас забросили, на занятия не ходите. У нас ведь премьера спектакля в сентябре, а вы еще финальный танец не отрепетировали, как же так?» «Ну я же... меня исключили». «Да что вы, бросьте, не берите в голову, это просто недоразумение. Мы здесь уже давно во всем разобрались, никто вас не исключал. Приходите завтра на занятия, слышите? Приходите обязательно, на вас вся надежда». Как же она летела на репетицию на следующий день. Как легко перепрыгивала через лужи, улыбалась слепившему глаза, умытому дождем солнцу, размахивала сумкой с черным балетным трико. «На вас вся надежда», — так он сказал. Господи, неужели он выделил ее из всех, заметил, запомнил? «Лика, задержитесь на полчасика, если возможно», — сказал Никита после репетиции. «Мне хотелось бы с вами отработать одну вариацию. Вы же много пропустили». И Лика осталась с ним наедине в балетном классе, прижалась спиной к зеркальной стене, сияя на своего принца счастливым взором. В коридоре постепенно стихали развеселые голоса студийцев. Никита подошел к ней, откинул со лба прядь пепельных волос. Лика, встретившись с ним глазами, вдруг потупилась, прикусила губу. «Вы, Лика, я вижу, стараетесь...» «Занимайтесь всерьез», — начал Никита, по привычке уперев руку в бок, машинально поставив ноги в третью позицию. «И у вас неплохо получается. Как вы думаете, а что, если нам финальный эпизод немножко изменить, сделать интереснее, включить элементы модерна, а? У вас же от природы великолепный слух. Как думаете, сможете? Только предупреждаю, работать придется много». «Я смогу», — отчаянно закивала Лика. «Я буду работать, я все сделаю». «Ну и прекрасно», — широко улыбнулся Никита. «Тогда давайте попробуем». Он щелкнул кнопкой бобинного магнитофона. «Сначала стаккато, выходишь на 1/8, появляешься в левой кулисе, а в центре сцены стоит твой возлюбленный. Понимаешь, ты любишь его, и в твоей пробежке зритель должен увидеть, что ты страдала, ждала и, наконец, дождалась. Здесь и скорбь, и радость, и безумная любовь. Лика, как завороженная, слушала своего маэстро. Ей казалось, что если бы на сцене, высвеченный софитом, стоял Никита, ей не понадобилось бы ничего играть, все чувства, о которых он говорил, проявились бы сами собой. «Стоп! Нет, не так!» Никита подскочил к ней, взмокший, со сверкающими, из-под спутанных светлых прядей, ясными глазами. «Но это же просто! Сколько можно повторять? Мне бы было уже стыдно!» Он отошел к воображаемому левому краю кулисы, раскинул руки и двинулся вперед, ведомый музыкой. И в этом его движении было столько страсти, тоски, любви и преданности, что Лика оцепенела. Перед ней впервые разворачивалось настоящее искусство. Занятие шло уже 2 часа. За окном давно стемнело, черное трико вымокло от пота. Лика уже не чувствовала волнения от его прикосновений, не замирала. От усталости она почти перестала соображать, двигалась машинально, вся оказалась превратившись в клубок ноющих мышц. Никита же словно ничего не замечал, снова и снова заводил хриплую пленку, носился вокруг нее, показывая движение, кричал, хватался за голову. Завхоз Михалыч 2 раза уже заглядывал в помещение, многозначительно поглядывал на часы, Никита лишь отмахивался от него. «Мы еще не закончили, позже». Лика впервые видела его таким, распаленным, фанатично увлеченным работой. Смотрела на него одновременно с восторгом и страхом. Казалось, этот огонь, полыхавший в нем, сейчас перекинется на нее, опалит, сожжет дотла. В то же время она отчаянно боялась, что этот вечер все-таки закончится. Может, это просто сон, все это ей снится, и Никита, и его неожиданное внимание к ней... Она проснется снова в своей комнате с ощущением постоянного одиночества, ненужности и вселенской тоски. Лика постаралась сильнее выгнуться, как показывал Никита, запрокинула голову назад. В колене вдруг что-то хрустнуло. Она охнула от боли и едва не упала, в последний момент ухватившись за Никитино плечо. «Ой, извините», — прошептала она, пытаясь отдышаться. Никита словно очнулся, бережно довел ее до скамейки, усадил, присел рядом. «Тьфу ты, прости меня, ради бога, совсем тебя загонял. Ты как, жива?» «Вроде бы», — неуверенно улыбнулась Лика, потягиваясь. «Но здорово ведь мы придумали с этим танцем, правда? Такого еще никто не ставил. Модерн и классика. Отлично получится. Эх, вот если бы...» Он осекся и махнул рукой, затем обернулся к Лике. «Ты, наверное, голодная. Хочешь, пойдем мороженого поедим? После такой репетиции можно». И Лика, не веря в то, что все это на самом деле происходит с ней, что сказочный принц Никита приглашает именно ее, незаметную, некрасивую, никому не нужную больную девочку в кафе, лишь молча кивнула. За стойкой тяжко наигрывал старый катушечный магнитофон. На темных окнах отражались разноцветные блики от укрепленной под потолком елочной гирлянды. Вдоль стен расположились какие-то странные керамические фигуры. Лика и Никита сидели за круглым металлическим столиком. Никита сидел с прямой спиной, при этом умудрившись грациозно подогнуть левую ногу под себя. Дюралевое кресло неприятно холодило Ликины ноги под коленками. Официантка только что поставила перед ними 2 вазочки, в которых кривоватым айсбергом оплывало мороженое. «Вот представь себе», — говорил Никита, — «это ведь не просто какое-то хобби, даже не профессия, нет, это твоя жизнь. У кого-то семья, работа, дом, друзья, дети, а у тебя только балет. И это твой осознанный выбор. Для всех других ты инвалид, практически неполноценный человек, понимаешь?» «Понимаю, это я понимаю». «Он сожрал тебя с головы до ног, ты им болеешь, ты им живешь. И главное, у тебя ведь неплохие идеи. И все это признают, даже эти там». Он махнул рукой куда-то вверх. «И ты сам это знаешь. Но вот нельзя, понимаешь? Кто-то где-то там решил, что классику ставить можно, а весь этот модерн... нельзя. Не вписывается в идеологию, черт бы их взял». Он со злостью стукнул ребром ладони по столу, едва не смахнув на пол вазочку с мороженым, криво усмехнулся и залпом опрокинул полную рюмку коньяку. Лика сидела напротив, затаив дыхание. Впервые он разговаривал с ней так, серьезно, откровенно, словно она была не просто случайной знакомой, девочкой из студии, а его давним и близким другом. «Никита, ну разве...» — осторожно начала она. «Мне казалось, это должно быть такое счастье, когда выходишь на сцену и даришь людям себя, раскрываешься перед ними. И каждый в огромном зале, каждый хочет стать таким хоть на минуту, но не может». «Счастье!» — скептически вскинул брови Никита, оторвавшись от своих мыслей, впервые внимательно поглядев на Лику. «Ну что ж, может быть, оно и есть на сцене, но ты хоть представляешь себе, что за этим стоит? Нет, я даже не про репетиции сейчас, я про всю эту гадость и гниль, в которой приходится существовать ежедневно, про это смердящее, засасывающее болото, про всех этих художественных руководителей, воинствующих бездарностей, про всю эту кодлу, которая постоянно шепчется у тебя за спиной, высматривает, вынюхивает, строчит доносы. А, он махнул рукой, тебе должно быть все это неинтересно». «Очень интересно, рассказывайте, пожалуйста», — возразила Лика, не отрываясь, глядя в его бархатистые, сейчас кажущиеся аквамариновыми глаза, затененные прямыми черными ресницами. «Да что рассказывать», — пожал плечами Никита. «Просто была мечта, понимаешь, поставить что-то свое, новое, такое, чего в этой стране никто еще не видел. Ходил, оббивал пороги, писал прошения, выпрашивал подписи чинуш. Наконец, вроде все срослось, разрешили начинать репетиции. Несколько месяцев не поспишь, не поешь. Только об этом и будешь думать. А на генеральном прогоне, за день до премьеры, худсовет берет и закрывает постановку. И сразу же начинается за спиной шу-шу-шу, и смотришь вдруг, а на твоей роли уже второй и третий состав введен. И все, ты в опале. И каждая сволочь, которой ты когда-то дорогу перешел, теперь норовит этим воспользоваться и окончательно тебя прикончить». Никита рассеянно зачерпнул ложкой растаявшее мороженое, медленно перевернул ее над вазочкой и смотрел, как скатываются и расплываются на металлическом дне тяжелые белые капли. Лика осторожно спросила, «Поэтому вы так возитесь с нами, да? Потому что в студии нет художественного совета, и можно ставить все, что хочется?» «Ну, в этом ты ошибаешься. Все, что хочется, у нас в стране нигде ставить нельзя», — усмехнулся Никита. «Но вообще ты права. В студии надзор гораздо слабее. Подумаешь, детишки занимаются танцами. Какой от этого может быть вред? Это тебе не передовой фронт балетного искусства всего СССР». «Да, Лика, мне с вами интересно, потому что вы настоящие, чистые. У вас на репетициях глаза горят. Вам и самим хочется сделать что-то красивое, новое, а не просто выдвинуться на главную роль и вырвать госпремию». Он неожиданно протянул руку и положил ладонь на ее плечо, мягко улыбнулся. «И в тебе этого живого интереса, кажется, больше, чем в других ребятах. Я же заметил, как ты первая прибегаешь всегда на занятия, а уходишь позже всех». Лику бросила в жар, к щекам прилила кровь, и девушка невольно склонила голову, стараясь спрятать пылающее лицо, чтобы Никита не догадался, что не только занятия так влекут ее в студию. «Я стараюсь», — невнятно выговорила она, не решаясь поднять на него глаза. «Я вижу», — кивнул Никита, — «молодец. Если и дальше так будешь, на постановке в сентябре тебя ждет триумф», — он засмеялся. Незабываемое выступление прекрасной дебютантки Элеоноры. Лика тоже рассмеялась, чувствуя, как отступает сковавшая ее мышцы напряжение, с облегчением откинула голову, встряхивая черными волосами. Никита посмотрел на часы. «Поздно уже. Пойдем, доведу тебя до метро». И Лика неохотно поднялась из-за стола и двинулась вслед за Никитой к дверям. Так не хотелось, чтобы кончался этот волшебный вечер, чтобы уходил куда-то в темноту прекрасный сказочный принц с открытой задорной улыбкой и грустными аквамариновыми глазами. Она чуть помедлила у дверей, любуясь его плавными отточенными движениями, гибкостью и легкостью, заметными при каждом шаге, при малейшем повороте головы. Никита обернулся и махнул ей рукой, мол, «Где ты? Чего не идешь?» И Лика поспешила к выходу. Это было совершенно небывалое, удивительное лето. Лето, почти целиком состоящее из тяжелых, выматывающих репетиций, не только уроки хореографии, но и сценическая речь, фехтование, самый главный из предметов драматическое искусство, который вел бородатый и бескомпромиссный гений, заслуженный артист, по совместительству один из молодых режиссеров театра имени Вахтангова, Глазов Владимир Петрович. Многие студийцы жаловались на усталость, ворчали, что студия отравила им все каникулы. Лика же нисколько не жалела ни о потерянном летнем отдыхе, ни об отмененной в последний момент поездке на море. Каждое утро, едва открыв глаза, она подскакивала на постели, радостно улыбаясь и обхватывая себя за плечи. Сегодня они снова увидятся. Каждый день приносил новую встречу, новую возможность побыть с ним, пройти рядом в танце, чувствуя на своей щеке его прерывистое дыхание. А вечером, если он не будет занят, может, снова удастся остаться наедине, брести вместе по темным опустевшим улицам, болтая обо всем на свете. Порой Лике казалось, что она ловила на себе Никитин пристальный взгляд, и было в нем что-то особенное, глубокое, затаенное. Так он не смотрел больше ни на кого из учеников. Поверить в то, что она, жалкий заморыш, никому не нужный, неполноценный подросток, может вызвать в сияющем и недоступном Никите какие-то особенные чувства, было трудно. И все же где-то в глубине, тщательно спрятанное от всех и даже от самой себя, что-то сладко вздрагивало и замирало под этим его взглядом, и появлялось непривычное, волнующее, кружащее голову ощущение: «На меня смотрит мужчина, которому я нравлюсь». Лето катилось под откос, уже выгорело и запылилась трава во дворе студии, в кудрявых ветвях берез появились первые золотистые пряди. Постановка была почти отрепетирована, к дверям здания пришпилена красочная афиша, приглашающая всех желающих на премьеру. И Лика почему-то уверилась в том, что все у них с Никитой решится после спектакля. И сердце дрожало и проваливалось каждый раз, когда она вычеркивала в настенном календаре дни, оставшиеся до премьеры.